Последняя гастроль. Осень все больше набирала обороты. С деревьев падали желтые листья, а при ветре летели, как мотыльки. Начались мелкие затяжные дожди. Начали топить печи, благо в лесу проблем с дровами не было. Цицена с Фоминым поселились в маленькой только что срубленной избушке и не особо страдали от непогоды. Но хотелось домой, в Москву. «Ну что?» «Последняя гастроль и до дома», — сказал Цицанос, греющий спину возле печки. «Это смотря как понимать слово «последнее». Можно до дома, а можно и до домовины». Фомин криво усмехнулся. Накануне его вызвал к себе ворон и с недовольной гримасой сообщил, что пришла депеша от Волошина, и напарников отзывают к постоянному месту службы. «Всегда готовы», — гаркнул Фомин и вскинул руку в пионерском салюте. «Но у меня будет просьба», — продолжил ворон, вновь скроив гримасу, но на сей раз просительную. «Тут еще одна бандитская группа образовалась. Небольшая, но гадит сильно. Возьми ее на себя. Задержитесь на 2-3 дня. С Валерой я договорился. Личный состав сам подберешь по количеству и по качеству». Фомин согласился, зная, что Цицанос один не поедет. Ворон стал излагать исходные данные. Они оперируют в районе Нового Амстердама, не острова, конечно, но где-то там гнездо свили. Скорее всего, недалеко от дороги. Вряд ли в чащу залезли, да еще в такую погоду. Не исключено, что те самые, которые пробились через заслон. Сделаешь дело, устроим маленький банкет, а потом отправим вас в Москву. На самолете мы с Валерой все согласовали. Поехали вокруг леса, потом по лесной дороге к поселку, что возле болота. Фомин отыскал администратора или председателя сельсовета, то есть главного в поселке, бородатого дедка преклонного возраста. Тот узнал Михаила. «А на острове никого нет», — радостно проговорил он. «Уж мы постарались», — Фомин криво усмехнулся. «В последнее время к вам кто-нибудь приходил?» Дедок сразу же понял, кого он имеет в виду. «Приходили двое, но вели себя смирно. Купили еды и ушли». «Куда ушли?» «Да прямо вон туда, по дороге. Дальше не знаю». «Похоже, что ворон был прав», — подумал Фомин. Он выслал разведку, и к вечеру бандитский лагерь обнаружили. Там, в 5 километрах от дороги, на поляне вырыли несколько землянок, точнее 6 штук. Расположили их по кругу, чтобы в случае чего держать круговую оборону. Ближе мы не рискнули подходить, но, похоже, укрепились они капитально. Опытные волчары, опытные. Сколько их? Судя по числу землянок, человек 20-25. Если это те, что бежали с острова, то крупнокалиберные пулеметы у них вряд ли есть. Мы, по крайней мере, не видели. Бродили там несколько с винтовками и шмайсерами. Фомин выставил боевое охранение и отправил остальных отдыхать до утра. На следующий день, добравшись до бандитского лагеря, Михаил отправил бойцов в оцепление, а сам задумался. Действительно, укрепились капитально, прямо дзоты соорудили. Если штурмовать в лоб, то мы их, скорее всего, додавим, но будут большие потери. Фомин в силу своей фронтовой специализации разведчика старался свести потери к минимуму, часто повторяя фразу генералиссимуса Суворова «воюй не числом, а умением». Он вспомнил историю, похожую на байку, которую ему рассказал один партизан в Белоруссии. Берешь обрубок ствола толстого дерева и катишь его по направлению укреплений, а сам за него прячешься. Если пушек нет, то пулями тебя не достанешь, только щепки будут лететь. Подкатишь его поближе и гранатами раз, два, три. У врага смятение. Тут можно и штурмовать, пока не очухались. Примитивно, но эффективно. «А что? Вполне логично», — подумал Фомин. «Пушек у них точно нет, да и гранаты вряд ли имеются. Только где эти пеньки взять?» Послал бойцов на поиски нужных деревяшек. «Так ведь нашли?» Катить бревна стали сразу по направлению 2 соседних землянок. За каждым бревном скрывались по 2 бойца с гранатами. Бандиты сразу не поняли замысел противника, а когда догадались, бревна уже находились в метрах в 20 от укреплений. Полетели одна за одной гранаты. Некоторые взорвались прямо внутри землянок, вырубив кучу стрелков. Фомин дал команду на штурм. Когда бойцы достигли оборонительных рубежей, бандиты повыскакивали наружу, и началась рукопашная, которая длилась недолго в силу численного превосходства бойцов Фомина. Бандитов быстро перебили и начали шарить по землянкам. В одной из них обнаружили четверых, которые забились по углам. Их вытащили наружу и поставили на колени. По рассказам Волошина, Фомин знал, что бандитизм, особенно в западных областях, можно разделить на уголовный и политический. Политически в Литве курировала армия Краева. Они считали, что обычные воры и бандиты только дискредитируют национально-освободительное движение. Поэтому регулярно устраивали показательные казни уголовников с соответствующими табличками на шее. На краю поляны висел один такой на толстом березовом суку с надписью «Я подлый вор, я позорю литовский народ». Кох явно относился к политическим и связан с армией Краевой, а подобные типы вместе с подельниками как раз и входят в ведение ГУББ. Это группировка из остатков Нового Амстердама, а они явно оттуда. Кроме налета, входят по деревням и, угрожая, собирает взносы с жителей на Новую Литву. Наверняка Кох приказал. Фомин в подобных ситуациях не считал нужным церемониться. Какие еще следствия и суд? Он посмотрел на кучку понурых бандитов и приказал: «По одному подводить ко мне». Двое бойцов подвели пленного с выпученными от страха глазами. На губах Фомина зазмеилась улыбка, чем-то похожая на синусоиду. Нехорошая это была улыбка. «Если ответишь на мой вопрос, то останешься жив. Где Кох?» «Я не знаю», — прохрипел бандит. «Ты хорошо подумал?» «Я правда не знаю». Фомин кивнул, раздался выстрел, и пленный осел кулем на землю. «Давайте следующего». Третий по счету сумел таки ответить на тот же вопрос. «Он на хуторе. Это километров 5 отсюда». Он махнул головой, указывая направление. «С ним трое». «Молодец», — похвалил его Фомин, и, посмотрев на оставшегося коленопреклоненного бандита, еще раз кивнул. Раздался выстрел. Сидит на хуторе и плетет бандитские кружева. А куда дальше ниточка потянется? «Очень любопытно, как говорит Комов», — подумал Фомин. «Поэтому не стоит терять время мотаться туда-сюда, а нужно сразу брать за хобот этого Коха, благо недалеко». Он отправил разговорчивого бандита в сопровождении двух бойцов в поселок, выполнив обещание оставить его в живых. Мол, пускай дальше с ним ворон разбирается. Вслед за ними ушли бойцы, не принимающие участия в дальнейших действиях, помогая раненым и унося на самодельных носилках убитых. Сам же Фомин, сформировав опытную команду, начал готовиться к захвату хутора, где засел Кох. До самого хутора добрались к вечеру, когда наметились сумерки. Рубленый дом, пристроенный к нему сарай и огороженный кольями небольшой участок. Один охранник сидел на крыльце, выставив перед собой винтовку, упертую в ступеньку крыльца. Другой бродил вокруг, постреливая глазами по сторонам. Собаку не завели в целях маскировки, чтоб не брехала на всю окрестность. Некоторое время бойцы выжидали, оценивая обстановку. Цицена сткнул Фомина в бок и кивнул в сторону охранника, идущего вдоль изгороди. Совсем близко. «Я сам», — тихо проговорил Фомин. Начало темнеть. Засветилась штора на окне. Видимо, зажгли свечи или керосиновую лампу. Михаил дождался, когда один охранник выйдет из поля видимости другого, подкрался и взял его на удушающий прием, чуть не вдавив кадык в позвоночник. Ни крикнуть, ни вздохнуть. Одновременно он всадил ему несколько раз клинок в область печени и, дождавшись, когда страж обмякнет, аккуратно положил тело на землю. На второго он напрыгнул из-за балясин крыльца, вырвал винтовку и ударил ее же прикладом ему в висок. Тот как сидел, так и уткнулся головой в колени. Входная дверь оказалась заперта на щеколду. Фомин вставил нож между косяком и дверью, добрался до щеколды и начал аккуратными рывками отводить ее в сторону. Справившись с дверью, он махнул рукой. Бойцы, преодолев изгородь, подбежали к дому и ворвались внутрь. Перед их глазами возникла пасторальная картина. Кох с напарником пили водку из бутылки с иностранной этикеткой. На столе стояла керосиновая лампа. А лица собутыльников были исполнены блаженства. Они явно не ожидали нападения, а тут в них уткнулись сразу четыре ствола. «Руки вверх!» — прозвучала команда. Напарник Коха поднял руки, а сам Кох неожиданно выхватил из-за пояса пистолет. «Живым, только живым!» — промелькнула в голове у Фомина мысль. Он мотнулся в сторону, уходя с линии выстрела, и прыгнул вперед с целью обезоружить противника. Но не успел. Кох, вместо того, чтобы пальнуть во врага, выстрелил себе в рот. Фомин сплюнул с досады. «Идейный. Опять Комов выговаривать будет». Оставшегося бандита вывели из дома. Последним шел Циценос. Он намеревался погасить керосиновую лампу, но что-то его остановило. Какая-то мелкая заноза засела в мозгу. «Что-то мы не доделали, не додумали». Он обернулся, внимательно осмотрел комнату и заметил едва заметную дверь за печкой. То ли чулан, то ли сортир. Нет, сортир на улице. Циценос на цыпочках подкрался к двери и пнул по ней. Дверь распахнулась. Влад отскочил назад, схватил со стола бокал и метнул его в открывшийся проем. Раздался звон разбившегося стекла. И в ту же секунду в дверях появилась человеческая фигура. Это был Альберт с ножом в руке. Циценос ничуть не испугался. Он был готов к любому развитию событий. «Альбертик, какая неожиданная встреча! А мы тебя замучились искать!» Влада обуяла злая веселость. Он медленно, с нарочитой небрежностью вытащил из-за пояса нож. «Ну что, поиграем в ножички?» Циценоса ножевому бою учить было не надо. Его отец прекрасно научил. Альберт некоторое время пронзал ненавидящим взглядом Влада, а потом бросился на него. Тот ловко увернулся. Они схватили друг друга за запястье, левой рукой за правую, оба были правшами, и стояли, сцепившись, накачанный Альберт и худощавый жилистый Циценос. Противники одновременно ударили друг друга. Альберт головой в переносицу Владу, а Влад коленом в пах Альберту. Циценос успел отклониться, и удар пришелся вскользь, а вот его пинок достиг цели. Альберт скорчил болезненную гримасу и ослабил хватку, чем воспользовался Влад, оттолкнув противника так, что тот отлетел к стене. «Ты умеешь только банда террористов сколачивать, а вот воевать не умеешь, ни в каком виде. Ну что застыл, слабак? Продолжим?» Циценос испытывал истинное удовольствие, издеваясь над давним врагом. Он не считал его серьезным противником в ножевом бою. Альберт не стал без оглядки бросаться на врага, оперся спиной о стену и лозил лопатками, выставив вперед нож. Влад чуть ли не строевым шагом приблизился к нему и, отклонив колющий тычок, чиркнул Альберта легким скользящим ударом лезвия по шее, перерезав ему сонную артерию. Прямо как художник, наносящий завершающий мазок на картину. Потом он отошел к противоположной стене и стал наблюдать, как противник пытается заткнуть пальцами незатыкаемую рану. Он понимал, что враг скоро умрет, и никто ему уже не поможет выжить. «На кого ты работаешь? Скажи, облегчи душу напоследок». Влад замер в настороженном ожидании. На губах Альберта зазмеилась предсмертная улыбка. «Спроси у Когана!» Просипел он на последнем издыхании, еще раз дернулся и уставил остекленевшие глаза в потолок. «Живым бы я его не смог взять, я не рукопашник. Сделал все, что сумел». В дверь заглянул Фомин и, вникнув в ситуацию, воскликнул. «Вот это сюрприз! Не было гроша, да вдруг алтын! Даже полтинник! Как у Баркова! и жил грешно, и умер смешно. Он не стал ни хвалить, ни упрекать напарника, а лишь похлопал его по плечу. Как получилось, так получилось. Пошли. Когда они прибыли на базу, Ворон им устроил небольшой прощальный банкет. Пили самогон из кружек, закусывая вареной свининой и солеными огурцами. На следующий день напарники улетели в Москву на самолете, который где-то отхватил Волошин.